Петровна? Это Ольга Николаевна Петровна? Да. А как вы себя чувствуете? Чего? Как вы себя чувствуете? Нормально. А как здоровье? Нормально. А что делаете? А тебе что? Ну, я хочу с вами пообщаться. А? Вы в скайпе сидите? Зачем тебе старуха потребовалась? В скайпе сидите?